Первый секрет истинной любви – сила мысли. Любовь начинается с мыслей. Мы становимся тем, о чем думаем. Полные любви мысли создают полную любви жизнь и полные любви отношения. Позитивные утверждения могут изменить наши убеждения и мысли о себе и других. Если хочешь кого-то любить, нужно учитывать его потребности и желания. Мысли о своем идеальном партнере помогут узнать его, когда его встретишь.